Глава 9. Горькая прелесть русского осеннего кладбища. Багрец и золото, увядающей природы, да рукотворная серебрянка крестов. Пахнет прелой листвой, хвоей, грибами. Все здесь особенное. Лес, кустарник, почва. Даже птицы обучены траурному этикету. Тихие сойки, деликатные галки. Кладбищенские соловьи из года в год воспитывают немых птенцов. Лишь изредка раздастся перестук дятла, будто вечность вколачивает гвозди в крышку гроба. Кладбище, однако, не мертво, мерцает таинственной полужизнью. Города — изначально поселение мертвых. Некрополис предшествует полису. Приблизься к этим скорбным воротам. У входа шелестит желтеющей кроной вечный ильм. Листва помнит имена всех похороненных здесь. Погостный грозбух. Впечатлительному воображению нет-нет, а почудится, как в погожий денек нарядные обитатели могил прогуливаются по широким аллеям и извилистым тропкам. Семейные пары под ручку, молодежь в обнимку. Детишки резвятся, шалят, раскачиваются на скрипучих калитках оградок. По праздникам мертвецы собираются в оркестры, исполняют марши и вальсы, шлягеры минувших времен. Еще поют хором и пляшут, грустят и плачут, совсем как живые, матерно бронятся. Только матерщина эта не похожа на земную. У мертвых в словарном арсенале особая, потусторонняя лексика. В ней нет образов плотской похоти. И видят мертвые по-другому, и чувства их искажены в сравнении с нашими. Они как иностранцы, мертвецкая слобода. Пространство их без времени. Поэтому с печальной регулярностью приходим сюда, чтобы прикоснуться к единственной истине, что время живых — наше каждодневное усилие. Кладбище — место раздумий о неминуемом смертном часе. Древний Олимп сурово покарал Прометея не за украденный огонь. Какая чушь! Кого волнует чертов коробок спичек? Наличие зажигалки не делает богоподобным. Истинный и весьма вредоносный дар Титана — еретическая вздорная мысль, что не умрешь. Даже когда вокруг все вопиет о смерти, с каких-то пор в нас живет неистребимая надежда на личную вечность. Ясно, с подобной крамолой в голове человек не раб высших сил, а они своеволия не прощают. Из-за подлеца Прометея смерть — достоверная недостоверность. И всякий живущий, комично выбритый супруг из бородатого анекдота, припавший жадным оком к замочной скважине, с обратной стороны на дверной ручке повисло Женина исподнее, слышатся похотливые стоны и скрип кровати, но наш Фома все сомневается, происходит ли факт измены. И только кладбище безжалостно срывает покровы с дверной ручки. Умрешь. Зачарованное место степенных прогулок, глубоких неожиданных прозрений. Каких именно, ласточка моя? Что нет в помине никакого некрополиса, постановочного квазибытия. Мираж, морок сознания. Эта идея погребения так извращает мысль, что мертвец подобен пшеничному зерну. Вот чем полезным может прорасти могила? Какие всходы даст трупный посев? Обитатель гроба давно истлел в земле. Дух отлетел, душа пошла на стол к высшим силам. Остались трупный червь да сорняк. Мертвец пугает дважды. Сперва отстраненностью, запредельным эгоизмом погружения в самое себя. Так детям невыносим вид спящих родителей. Бедняжки тормошат. «Встань, пробудись, любезный батюшка! Глазки открой, поговори со мной, родная матушка!» В этом суть похоронных плачей. Очнись, пробудись, милая моя. Второй же испуг, что мертвец все-таки безиндивидуально жив, загадочным гниением, бродящим в его теле, как закваска. Не нравственный закон, не совесть, а мерзость лежит в основе развлечения, главного умственного механизма, дающего нам представление о мире и себе. Мерзость делает нас людьми, упорядочивая сущее в базовой дихотомии, омерзительное и все прочее. Отвратительны бульканье и брожение, вонь и смрад, желеобразность, липкость, вязкость и червивое кишение, жгутики и ложноножки, пузырчатость, судорожная, чавкающая перистальтика. Кто б спорил, что всякое кладбище — мортуальный заповедник, философское лукоморье, мемориальный парк. Но в первую очередь это котел трансформации, перегонный куб вечности, где беспрерывно кипит человеческая органика, конденсируются энергии страха, испарения боли, питающие берега сточных вод постсмертия. Именно так следует это называть. Расхожее слово «посмертие» — вульгаризм, сродни калидору с коклетой. К истинной смерти постсмертие имеет весьма опосредованное отношение. Вопреки общему корню, в них никакого метафизического родства. Смерть — тотальное отсутствие, распылена в мироздании. Ни форм, ни смыслов, при этом присуща всему. Постсмертие же — побочный самостоятельный продукт, альтернативная нереальность. Кому-то нравится величать эти магические помои астралом. И несложно вообразить, что за сущности приходят туда на водопой. Поэтому кладбище — это еще и перекрестье миров, человеческого и инфернального. Увы, милая, на кладбище не водятся опрятные мертвецы. Лишь тени, выхолощенные оболочки. Чаще никчемные, иногда агрессивные, вампирические. Заодно превеликое множество темных сущностей — хищников и падальщиков астрала. Хватает и незадачливых некромантов, губящих тела и души. Здесь, на погостных перекрестках, копытца бесов и чертей, колдунья в люрексовых блестках наводит порчу без затей. В биологии издавна существует классификация на царства — животные, растения, грибы, бактерии — так же обстоит дело и с потусторонним. Бесовско-демоническое царство – обитатели нематериальных измерений. Они умеют показывать всякие гнусные фокусы, за которыми и обращается к ним колдовская братья. Специфика им материума в том, что сам по себе он не в силах проникнуть в людской мир. Проводником является маг. Происходит формат симбиоза «ты мне, я тебе». Иуда открывает лаз и скармливает соплеменника темным, взамен получая личные выгоды. Впрочем, добропорядочному обывателю не стоит бояться потусторонней флоры фауны кладбищ. В группе риска только любопытные контактеры. Места захоронений ошибочно как идеализировать, так и демонизировать. Сами по себе они скорее нейтральны. Кладбища, хоть и разнятся грунтами и гектарами, близнецы по структуре. Схематично это напоминает соты. Отсюда и системная взаимосвязанность. Их неспроста называют разумными ландшафтами. Кладбища знают друг о друге, постоянно обмениваясь информацией. Поэтому и случайным гостям, и некромантам необходимо строго соблюдать правила коммуникации. Если незадачливого практика изгонит одно кладбище, не факт, что примет иное. Неверно также утверждать, что какое-то кладбище лучше другого. Природные красоты, размеры, статусные захоронения — внешние субъективные параметры. Существенно лишь, что все некрополи — рукотворные оккультные экомашины утилизации, и назначение их сводится к простой сути — заложенный в двух, казалось бы, взаимоисключающих инстинктах — побыстрее избавиться от умершего и сохранить его поблизости. Связь с реальной подоплекой этих первичных мотивов погребена под палимпсестом всевозможных метафизических гипотез, но истина настолько очевидна, что невидима. Кладбище — ритуальная имитация процесса возвращения феномена в глубинную реальность. В сути, мы имеем дело с буквализацией божественной технологии, выразившейся в «закопать» вместо «спасти и сохранить». Однако ж милость Создателя безраздельна, что жалкий ритуальный симулякр кое-как работает. Феномен возвращается в дом бытия, но возникают и непредвиденные побочные явления, как постсмертие и его обитатели. В смерти исчезают навсегда, но на территории перегонного куба еще долгие годы разлагаются концентраты различных человеческих информаций, говоря языком программирования, софт. Рефлексы, инстинкты, привычки. Личность рассыпается на утилиты и файлы. Колдовская братья называет их по старинке мертвяками, хотя правильнее термин «оболочки». Он точнее отражает природу этих существ, а именно бессубъектность. Да, оболочки сохраняют фрагментарное сознание, эпизодическую память. На уровне энергетической рефлекторики совершают стереотипные действия, воспроизводят одинаковые фразы. Зацикленная мать будет находиться в вечных поисках своего ребенка, пока программа сама собой не истощится, а призрак-мизантроп замучает окружающих ночными завываниями «Зайт их алле фердамт». Но насколько оболочки соотносятся с теми, кто когда-то жил, любил, работал, воспитывал детей, болел, страдал, а затем умер? Да примерно так же, как голос на пластинке с личностью давно почившего исполнителя. То есть никак, чисто символически, просто эхо. Спустя какой-то период оболочки окончательно разлагаются, становясь подобием кладбищенского ила. Встречаются и оболочки-долгожители, те, кто мутирует в паразитов, прилепляясь к неопытным колдунам. Наш Сапогов на заре своей карьеры наглядный тому пример. Ведьмаки, чернокнижники и некроманты – жалуют погостный мир больше бесовского. Да, инфернальное обладает впечатляющим ресурсом, но и требует немало взамен. Поди потом разойдись с амбициозным демоном или бесом. Для обитателей иных измерений человек всегда дойная корова. Сложные сущности желают лишь одного — подпитаться энергией материального мира. Обычных людей жрут просто так — с колдуном же заключается формальный договор. В обмен за услуги вторая сторона обязуется вдоволь насыщать демонического покровителя. Будет стараться, сотрудничество пройдет без видимого ущерба для здоровья. Облажается, сам станет пищей. В фильмах про мафию точно показана хищническая суть подобных отношений. Мелкий гангстер получает уличную вотчину с наркодилерами, проститутками, кафешками и прочими магазинчиками, но при этом обязан заносить конверт старшим боссам. Если по какой-то причине улица конверт не наполнит, либо доложишь свое, либо в гетто появится новый смотрящий. Мертвяк же не субъект, и в порче играет роль специи, усилителя вкуса, вроде глутамата натрия. С ним всякое чародейство в разы эффективней. Цепляй на жертву и вуаля, выезд сгубит. Но имеются и свои издержки. Если заортачиться, договориться с ним или принудить невозможно. Проще переделать порчу на другой могиле. На колдовском майдане, где ошивался Андрей Тимофеевич, кто-то из ведьмаков, Леонтич или Пантелеймоныч, рассказывал, что устроил вражине подселение с солдатского захоронения. Но вместо того, чтобы губить, мертвый солдат стал жертву оберегать. Непроизвольно сработала прижизненная программа защиты. В общем, оболочки — так называемое погостное царство, соседствующее на кладбище с бесовским. Царства не дружат, не враждуют и особо не пересекаются между собой. Два автономных существования, даже по времени суток. К нечисти обращаются ночью, подходят все кощунственные даты. Бесу в радость пакостить людям в канун церковного торжества. Мертвяки отзывчивы по будням и днем. В церковные и гражданские праздники по выходным лучше не беспокоить. Не будет отдачи. Бесовской мир атомизирован, каждый сам за себя. На кладбищах, наоборот, спонтанно возникает коллективное некрополе. Известно, что живые существа одного вида, к примеру, термиты или птицы, при достижении определенного числа особей, рой, стая, становятся целостным организмом, будто бы управляемым из единого мозгового центра. Мертвецкое квазисознание колдовской люд величает погостным барином, хозяином, гробовым дедом, костяным лордом. Советские некроманты обращались к товарищу-коменданту или комиссару. Разноименница логична. На советском кладбище неуместны бари с лордами. Не менее наивно взывать к барону Самиди из пантеона Вуду. Откуда ему взяться в наших-то широтах? В частом обиходе выражение «крестовый отец». Украинцы и белорусы называют кладбищенское начальство «хрестный тато», «хрестный батька». И раз уж речь зашла, возможно, и крестовая матушка, костяная барыня. Разум с приметами противоположного пола. При этом исключено, чтобы отец и матушка соседствовали на кладбище. Они отнюдь не дружная семья. Либо крестовый, либо крестовая. Завсегдатые некроманты уверяют, что сущность не спутать. Отличаются по энергиям. Одна из которых условно проводник мужского, а другая женского начал. Хотя уместнее сказать концов. Матушка вроде стелет помягче, обволакивает, но при этом коварно и мстительно. Отец суров, может с порога развернуть и нападать, но иногда поражает щедростью даров, как Морозко из сказки. Немало копий сломано, кем является крестовый отец. Самость или групповая структура, через которую презентует себя аура кладбища. Оболочки мертвяки в сути пустышки, хоть их 10, хоть 100. Но если сравнить кладбище с самогонным аппаратом, то крестовый в нем высшего сорта дистиллят коллективного постсмертного, наделенный собственной волей и сознанием, которых нету оболочек. Он кладбищенский закон во астральной плоти, суперличность надчеловеческой природы, даже если в основе его сплетенные в клубок обрывки тысяч сознаний. Постсмертие отнюдь не синоним вечности. Отцы-матери смертные. Если по какой-то причине кладбище гибнет, развоплощаются и крестовые. Впрочем, не исключено, что они приходящая извне форма, вроде мешка или сети, которая улавливает бесхозный клубок информации и обретает персональный статус. При катаклизме мешок опустошается. Попадаются кладбища, где разум не формируется в силу каких-то причин. В таком случае закон держится на местных оболочках, погостниках, так называемых дежурных. Это могут быть как старейшие могилы, так и свежепохороненные новички, которым в качестве подарка дают на сутки поуправлять кладбищем. Полномочия символические, но должность почетная. Всякого пришельца встречает тогда не крестовый, а дежурный, старший по тлению. Но правила этикета от этого не меняются, особенно для могильных практиков. Некрополь может быть старым и юным, закрытым и действующим, статусно-столичным или просто сельским. Важно лишь, с каким сердцем вступать в его чертоги. Если отсутствует в груди робость, страх или хотя бы волнение, лучше не заглядывать. Все, что не затрагивает чувств, — пустая и опасная трата времени. Калитки, ворота — это таможни на границе миров. Уголовный мир щепетилен к тому, как новоприбывший входит в хату. Кладбище не менее консервативно. С обычного посетителя довольно, что он воспользуется калиткой, ибо ворота исключительно для покойника. Пролазы в заборе сразу забыть. Некромант свой визит начинает с подношения или закупа крестовому отцу. Это что-то вроде предоплаты за разрешение поработать. Достаточно бутылки марочного коньяка или водки. Для матушки подойдет ликер или коробка конфет. Любит сладенькое. Впрочем, дело не в градусах или ценнике, а во внимании и уважении. И еще немаловажный момент. У нераскрещенного мага закуп перед кладбищенским ритуалом и откуп после должны быть по тройному тарифу, иначе результат ворожбы окажется жалким. Это в лучшем случае. В худшем накажут за жадность. Ведьма Макаровна не из пустого любопытства спрашивала Сапогова, крещеный ли. В общем, колдуну в законе на кладбище позволено многое. А вот двойного агента, что кланяется нескольким эгрегорам сразу, точно не погладит по головке, получит откаты и обратки. Встречаются простецы. Попросят, к примеру, погостных бесов извести вражину, затем швырнут горсть монет за спину с залихватским «уплочено» и будут думать, что в расчете. Нечего потом удивляться хворям и опухолям. Инфляция, она не только в миру, но и на кладбище. Хочешь результат, плати не медиками, а золотишком. Как подойдем, Костя, почтительно поздоровайся с кладбищем. Не мысленно, а вслух. И не вздумай сказать «здравствуйте», тут здравием не пахнет. А что говорить? Общий привет. И поклонись, да пониже. Где наш закуп? Вот он. Мальчишка приподнимает авоську, там бутылка ситро и шоколадка. «Ты же не отломил кусочек аленки?» — беспокоится Божье ничто. «Не вздумай, это для крестового отца». «Что ты бормочешь, Божье ничто?» — ворочается в гнезде Костя. «Не произноси ни слова», — отзывается царапина. «Тебе приснилось что-то тревожное, малыш, чужая жизнь и посторонний опыт». Костя открывает глаза, тяжело дышит. «Я видел кладбище. Мы несли дары крестовому отцу. Он главный у мертвяков». «Просто сон и нарративный фальстарт», — успокаивает Божье ничто. «Еще ничего не произошло. После похорон ангельчика Спальчик и кончины Мити Митяева мы простились с юродами и возвратились домой. Только забрезжил рассвет». Ты тихонько нырнул под одеяло и тотчас заснул. А сейчас уже позднее утро. Родители давно на работе, Верочка в школе, и нам действительно пора на поиски могилы праведника. Все было как наяву. Мальчишка судорожно моргает, точно пытается стряхнуть кошмар с закисших ресниц. Мне рассказали, что кладбище не смерть, а гниющее постсмертие. «Смерть не в гробах, а везде», — соглашается Божье ничто, припаяно к душе, как память. «На кладбище присутствуют только страх смерти и ужас небытия». «Разве страх и ужас не одно и то же?» Костя трет кулаками глаза, зевает. «Нет, малыш, как не синонимы смерть и небытие». Волшебник Гудвин неспроста великий и ужасный, а не большой и страшный. Невозможно одновременно испытывать страх и ужас. Наличие одного исключает другое. Когда мы заводим разговор о страхе смерти, подразумеваем страх жизни. В природе смерти не заложено страшить. Любое становление, коим является и страх, нуждается в переходе. В смерти нет времени, а значит, нет места страху. Прям как в анекдоте про калеку-сынишку и цинично-остроумную мамашу. Нет ручек, нет и апельсина. Страх мечется, но ужас неподвижен. Страх физиологичен и посюсторонен. Ужас там, где метафизика, и по другую сторону. Страх античен. Ужас онтологичен. Страх живой, ужас мертвый. Страх цветной, ужас монохромный. Страх предметен, ужас беспредметен. Словом, это глобальные экзистенциально-чувственные модусы, отражающие природу двух хорошо известных тебе реальностей, глубинной и материальной. И кладбище поэтому — не компостная яма постсмертия, как тебя пытались убедить во сне, а особая организация пространства. Что в нем такого? Костя, точно птенец-самоубийца, бочком выпадает из гнезда. Надгробия и деревья. На территории кладбища миры попеременно мерцают, как заяц и волк в твоей переливашке. Вспомни, ангельчик и спальчик. Кладбище тоже своего рода амфибия, только ландшафтная. На полу гармошкой сброшенные в торопях штаны. Костя, как вернулся, даже не повесил их на спинку стула. Мальчишка вдевает ногу в штанину. И оттуда вываливается плюшевая игрушка тыкальщик. В серой курточке, спортивных штанах, на голове кепочка. Бусины глаза поразительно напоминают взгляд еще недавно живого Ефима. Черный, колючий. К ладоням-варежкам пришиты крошечные карандаши. Не кукла, а прям макет. И померещится же спросонья. Никакой не тыкальщик, а просто зайчик. Тоже из серого плюша. «Именно кладбища такие!» Костя во весь рот зевает. Еще спальные районы, гаражные массивы, пустынные или снежные барханы, голые скалистые пики. Видишь ли, науминальное монотонно, поскольку в Боге отсутствует разнокачественное и личное. Недаром же говорят, что ангелы на одно лицо. Их совершенная форма равна безупречной этике и потому приятна глазу божественного. Физиогномическая же индивидуальность высших сил проявляется исключительно как изобразительный продукт мира феноменального. Иконы, сопутствующая оккультная живопись. Но в мире постоянства все одинаковы, ибо таковы на самом деле. Совершенное множество, состоящее из ангелов и праведных душ, однородно, однолико, точно зеркальная гладь пруда. Бог нашего ради спасения опустошается в свое отражение и, находя в том великую радость, возрождается снова, создавая и нас, свое зеркало. Лишь юдоль способна расцепить этот ураборос милосердия. Вот теперь все понятно, Божье ничто. Глубинная реальность — это пруд. Только откуда в нем волны? Господи, я говорил, вещи мира — в виде волн и частот являют себя в материи. А на кладбище, в силу комбинаций природных и рукотворных мизансцен света и тени, воздуха и земли, камня и зеленых насаждений, в режиме ужаса возникает призрак гомогенности первичного мира, божьего небытия. Если все одинаково неизмеримо и нет отличий, мир костенеет. Замирает парящая птица, падающий с дерева лист. В безвремени предметы хоть и перемещаются физически, в каждой фазе движения неподвижны. Почему? А нет того клейкого временного вещества, что соединяет мгновение. Вместо кинопленки — фотокадры. Все статично и мертво. Ни сейчас, ни прежде, ни во веки веков. На кладбище, как и в доме Бога, невозможно отвернуться. «Это потому, что, куда ни посмотри, везде могилы?» Костя возвращается из кухни, в руке вчерашний оладушек. «А если закрыть глаза?» «Материя — реальность, данная нам в ощущении. Бытие присутствует в страшном и предметном, облепило их, как муравьи банку с вареньем. Люди полагают, что испытывают страх, но на самом деле видят его. Страх, как и цвет, образуется на поверхности предмета, в потоке света. Глаз — просто стекляшка из плоти и слизи. Настоящая оптика — ум, суть которого — язык. Небытие же и ужас манифестируют в безобразном восприятии сущего. Ужас — это мир сам по себе, а не то, каким он презентован в структуре имен. Феноменоскоп одевает в смыслы вещи ужаса, и они становятся предметами страха, феноменами. Красота — просто кожа, безобразная — освежеванный труп. В состоянии ужаса вещи мира выглядят неосмысленной голой мертвечиной. Король ужас всегда науминально наг до сухожилий и костей. Чувственный страх — поддается контролю. Противостоять же ужасу невозможно, ибо глубинная реальность с запредельными атмосферами крошит корпус и линзы феноменоскопа, взирающего называющего вещи. Страшное всегда изреченное, то есть подвергнутое смысловой цензуре языка. Ужасное — это зримость неизреченного. Мы по своему желанию глядим на страшное. Ужас сам изучает нас, сколько ему нужно, и не спрашивает разрешения. Он — глубинная истина Божьих вещей. Если долго смотреть на предметы, покровы с них падут, и вещи в своем безобразе посмотрят на тебя. Короче, Костя, добренький создатель встроил феноменоскоп в человека, чтобы тот перманентно не орал от ужаса. Надел на людей, так сказать, розовые очки смыслов. Совсем как обманщик Гудвин. Скорее маску сварщика, дружок. Божье постоянство — предельно токсичная среда для человека. Как открытый космос или кислота. Свет не кандел, люмины и люксы, а когда вещи мира проименованы нашим оклюс лингва. Небесный Иерусалим в Откровении Иоанна Богослова не нуждается в солнце, ибо там вечный день. И как же там спать? Ты не понял, Костя. День — это метафора вечного развлечения, то есть осмысленного взгляда на вещи. «Да, свет не колбочки», — вдохновенно резонерствует Царапина. «Но и тьма не палочки». «Какие колбочки?» — перебивает Костя. «И что за палочки?» «Глазные фоторецепторы на сетчатке глаза. Колбочки ответственны за дневной свет, а палочки — за ночной. Но я не об этом. Рай и ад в глазах смотрящего. То, что глядит из треугольной бездны глазом ужаса, является светом Дома Господня. И тьма не темнота для грешника, а неразличимость и зубовный скрежет. Земная ночь пугает человека серой размытостью предметов, невидимостью. День же разгоняет тени и вселяет надежду. С этим тоже разобрались. День — как бы репетиция рая, ночь — демоверсия небытия. Раньше в деревнях говорили, что смерть похищает свет из глаз. Мир смерти — мрак, поэтому рядом с покойником и ставят свечу. Человек-невидимка — тоже страшно. Костя шнурует кеды. Собрался быстро, по-солдатски. Поэтому пугают бациллы и вирусы, радиация, клевета и злословие. Все, что не разглядеть глазами. Пока Божье ничто философствовал, мальчишка спустился во двор. Детская площадка пуста. Деревянный мухомор покосился еще больше, горошины на шляпке выцвели. А песок в песочнице такой гладкий, точно его прилизало волной. «Покупать все трое шоколадку?» — спрашивает Костя. «В дар крестовому отцу». «Полагаю, лучше взять», — соглашается Царапина. «У тебя же есть деньги?» Магазин продукты, кондитерский отдел. Костя задумчиво перебирает мелочь. Полтинник с Лениным на аверсе, две монетки по 15 копеек и пятаки, почти рубль. Затем смотрит на полки. Там пирамиды из пачек печенья юбилейное. Вместо шоколадок сладкая плитка пальма, отвратительный брикет мазутного эрзац-какао. Раньше были Аленка и Чайка. Замечаешь ли, малыш, тревожные метаморфозы в окружающем мире? Куда подевался наш недолгий путь до магазина? Ты, грея полтинник в ладони, даже не можешь вспомнить, возвышался ли на гранитном посту Ильич, что за цветы пылились у его окисленного башмака, а чем пахло из подвала прачечной, курила ли на пороге парикмахерской вечная Илона Борисовна, и что за прическа украшала ее голову, пергидрольный каскад, рыжая каре. Где оно, это обыденное, никчемное, скучное? Вспомни, с каким душераздирающим тщанием все было прописано ранее. От облака до дверной ручки, на которой повисло чье-то исподнее. А теперь будто картина мира потекла вспять, обнажая укрытый мазками карандашный эскиз. Деревья и кусты, точно неумелые акварельные пейзажи, водянистые, бледные, дальние панельки вообще без окон. Люди похожи на силуэты. Сквозь них просвечивает городская пустота. У продавщицы и лица-то нет, близорукий блин с клоунским красным ртом. Страшно переворачивать полтинник. Вдруг на обратной стороне вместо герба СССР гладкая поверхность. «Тебе чего, мальчик?» — спрашивает прокуренный бабий голос. «Определенно нельзя нести в дар крестовому отцу шоколадку пальма. Обидится. Впрочем, выбор невелик. А можно батончик со сливочной начинкой и буратино?» «Шо еще за буратино такая?» — хмурится одурманенная миазмами юдоли продавщица. «Сетро же?» — не верит ушам Костя. «Газировка!» Вещь мира осмысливается и обретает место только внутри слова. Троица — это вещь в себе, имя, называющее вещь, тот, что понимает связь имени и вещи. «Я» удерживает сущее наполненными смыслом словами, ибо объективного мира вне сознания нет. Реальность дается нам в языке, а он, в свою очередь, формирует и контролирует образ реальности. Если вещь утрачивает смысл и значение, то рвется связь внутри Троицы. Остаются опустошенные слова. Исчезает сущее, и бытие сменяется небытием. После юдоли не будет даже того, что называют материей, ибо исчезнет божественный описательный аппарат. «А при чем тут кладбище, божье ничто?» «Костя! Костя! Костя!» «Я тут?» — вздрагивает мальчишка. «Чего кричишь?» «Не кричу, а объясняю. Последнее, что сопротивляется небытию, что бьется в нас, как сердце, — собственное имя. На кладбище все тексты — имена». Безмолвный оклик языка, спасающий от погружения в безумие. Звать — это возвращать и воскрешать. В именах сокрыта сущность мира. Имя — как нетленный позвонок, луз, каббалы, из которого вырастает тело воскресения. Имя Божие — сам Бог. «Ты замечательно все растолковал, Божье ничто». Даже иудейскую метафизику с имяславием скрестил. Главное, у Кости не осталось вопросов. Вдалеке почтенный советский некрополь. Его основали в довоенные годы, и работал он до недавних лет, а теперь закрыт. Похороны случаются нечасто, когда умирают родственники погребенных. Здесь тихо, почти всегда безлюдно. Те, кто навещал родню, сами почили и улеглись рядом. «И как мы собираемся искать могилу праведника, божье ничто?» — с нарочитым энтузиазмом спрашивает Костя. На самом деле мальчишки тоскливы и тревожно. «Надо определиться с кладбищенской практикой», — задумчиво отвечает Сарапина. «Какая целесообразнее в нашем поиске? Может, у тебя имеются какие-то идеи?» «У меня?» — пучит глаза Костя. «Мне почем знать?» «Тебе во сне, кроме прочего, подробнейше объяснили, что кладбищенские практики бывают двух видов — экстенсивные и интенсивные. Я и слова такие первый раз слышу». «Ты просто от волнения позабыл», — успокаивает божье ничто. «Термин «экстенсивное» в нашем случае означает «вширь», а интенсивное подразумевает «вглубь». Могилу праведника можно искать поверху и понизу. «Мне и такое снилось», — сомневается Костя. «Я ничего не выдумываю», — подтверждает Сарапина. «Лишь просматриваю хранящуюся у тебя в голове информацию». «И что лучше?» «Нет панацеи, дружок. Но мы с тобой испробуем все варианты». И добавляет со вздохом. «Кстати, не факт, что вообще повезет обнаружить священные кости. Праведники — штучный материал». За невысокой металлической оградой надгробия однотипные серые прямоугольники. Алой каплей просвечивает похожее на елочное украшение звезда на железной тумбе. «Что значит поверху?» «Установка первичного контакта с кладбищем, обращение к коллективному эгрегору». «Которому сетро и шоколадка». осторожно добавляет Костя. Крестовому отцу. Совершенно верно. Это также ритуальная работа с активными могилами и астральными сущностями, поиск погостных союзников, мистический брак. В общем, экстенсивная практика — это гостевой формат. А вот интенсивная — когда ты сам становишься частичкой кладбищенской среды. В памяти мальчишки неожиданно всплывает двустишье. «У меня волшебный гвоздь, я покойник, а не гость». Именно. Как бы кивает Божье ничто. Это и есть некромимесис. Чего? Костя отмахнулся бы, да в одной руке авоська с дарами, а другая в кармане. Малыш, не хмурься. Ты же видел бабочек, похожих на листья, трутней неотличимых от пчел. В биологии это называется мимикрией, прогрессивным уподоблением среде. Мимесис же — регрессивная псевдоассимиляция. Гостевой визит подразумевает модус живого. Некромимесис уподобляет тебя мертвому. «Я умру, что ли?» — пугается Костя и останавливается в десятке метров от кладбищенских ворот. «Никуда не пойду, сам ищи свои дурацкие кости». «Это не настоящая смерть», — с досадой восклицает Божье ничто, «а медитативный опыт радикального самоотчуждения». «Костя, тебе уже сколько раз объясняли, что живой — это протяженный, мертвый — тот, кто лишен континуальности. Различимость этих состояний обусловлена горизонтом наблюдения и когнитивным инструментарием наблюдателя. Проще говоря, мы не можем сразу определить, кто перед нами — умерший или спящий. Речь идет о формировании временной некрооболочки». Если сохранять необходимую дистанцию, ни одна кладбищенская сущность не определит ее качество и природу. «Всего-то нужно слиться с мертвой средой». «И как это сделать?» — тревожится Костя. «Лечь и не шевелиться. Закрой глаза и узри тьму. Точно птиц отпусти на волю, желания и мысли. Почувствуй, как угасают во мраке шумы и звуки». Испытай страх, прими его в себя, ибо страх и есть подлинный ты. Ощути в себе волю и впусти в себя тьму. Воля тьмы и есть твое истинное я. Впитай в себя тьму до последней капли и погрузись в смертную силу. Это и есть великое ничто. «Что за бредятина?» — морщится Костя. «Вообще-то внутренний монолог — растождествление, примерный образчик. Но можно ничего не говорить, а просто визуализировать погружение в глубины кладбища. Будто ты уходишь на дно, как рыба-сом, плывешь посреди корней и камней. Твоему взору предстает величественная пучина гниения». Гроба и тлен, кости, истлевшие одежды, мертвецкие бледные лики. Кажется, стоит лишь потянуться и коснешься ломкого пергамента кожи, приголубишь чьи-то растрепанные кудри. «Что-то мне не нравится твоя интенсивная практика, Божье ничто», — категорично заявляет Костя. «В крайнем случае допустимо положить в рот пучок травы». Или корешок с могилы. Между прочим, у немцев про того, кто умер, так и говорят. «Ins Gras gebissen». В вольном переводе «прикусивший траву», будь оно все проклято. «Тьфу!» — плюется Костя. «Гадость какая! Ну а как по-другому сливаться с пространством кладбища?» — кривится Божье ничто. «И я, что ли, выдумал эти практики? А кто же еще? Я за что купил, за то, как говорится, и продаю». Это все из твоей головы. Просто в состоянии некромимесиса кладбище открывается изнутри. Неужели не интересно, как это? «Как?» — равнодушно спрашивает Костя. «Ты сможешь проникать взором вглубь почвы?» — увлекает Божье ничто. «Видеть, что творится внутри могилы? Различать стадии разложения трупов, их пол и возраст? Но главное... ощущать энергетику захоронения. Останки праведника источают особое инфракрасное свечение. Эту энергию не спутать. От нее исходит приятное покалывание и тепло. Костя слушает Божье ничто, храня гробовое молчание. Только покачивает авоськой. «Ладно, пойдем на кладбище, как гости», — грустно резюмирует Царапина. «Видимо, тебе ближе экстенсивные практики». И они подходят к кладбищенским воротам. На калитке табличка, уведомляющая, что кладбище открыто для посетителей все дни недели с 8 утра до 6 вечера. «Костя, что опять не так? Почему остановился?» А мальчишка чувствует легкий колючий холодок. И еще множество внимательных, настороженных взглядов отовсюду. Сквозь прутья кладбищенского забора по чуть просачивается бледный туман, медленно подбирается к Костиным подошвам, обволакивает. Откуда взялся посреди солнечного дня? Тут ни овраг, ни болотистая низина. Вспоминай, малыш, кладбище сродни желудку, где переваривается человеческая биомасса, а белый туманец — некрожелудочный сок, наружный его избыток. Эта дымчатая субстанция не лишена зачатков разума, реагирует на тепло, звуки. Кладбище вышло из своих берегов, чтобы познакомиться. Пока что туманец мелко стелется, но если крестовый отец решит погнать чужака, завеса поднимется, укрывая плотным белесым маревом надгробия и тропинки. Шагу не ступить. Мертвый город неплохо охраняет себя и свои границы. Ближние к забору могилы зорко несут сторожевую вахту. Они уже по цепочке передали информацию, что на пороге посетитель, и надо приготовиться к теплой встрече. «Как-то мне не по себе, Божье ничто», — переминается с ноги на ногу Костя. «Все в порядке, малыш. Это что-то вроде пограничного контроля». Иррациональный страх, удушье — предметы того, что сработала кладбищенская сигнализация, и появились гарды, астральные мыслеформы, издавна науськанные на человеческое сознание. Их работа — пугать и отваживать случайного обывателя от запретной территории мертвых. Обычное воздействие гардов — паника, чувственные атаки на органы зрения и дыхания. Это не означает, что кладбище гонит. Скорее напоминает о почтительности и этикете. Некромант должен благоговеть перед величественной бездной постсмертия. Следом за гардами наплывает крестовый отец. На чисто физическом плане его присутствие ощущается нездешним, с особым запахом сквозняком. Иногда это может восприниматься в виде удара тепловой волны, как бывает, если стоишь рядом с вентиляционной шахтой метро. Здороваться необходимо вслух. На амплитуде поклона желательно не экономить. Если крестовый отец вдруг оскорбится, невежа в лучшем случае отделается сильнейшей мигренью. Конкретного места для закупа, то бишь даров, не существует. Кто-то полагает, что оптимален первый кладбищенский перекресток. Но сгодится и укромный уголок с высохшим деревцем. Не бесполезно прислушиваться к своему внутреннему советчику, глядеть по сторонам, стараясь подметить сигналы, которые посылает кладбищенское пространство. «Не поверишь, милая, но когда-то надо мной пролетела синица, уселась на ветку и принялась тихонько пинкать. Здесь, здесь, здесь...» Дары, если что, не подразумевают вседозволенность. Следует помнить, за тобой неустанно приглядывают. Сам крестовый, гарды, оболочки. Входи, малыш, и не робей. Он, даже белый туманец отступил, вернулся за ограду. Определенно добрый знак. Что нужно сказать? Общий привет. Ой, что это, Божье ничто? Будто грозовые сферы сгустились над пространством кладбища. Выше могилы деревьев гигантский пучок светящихся нитей. От каждой могилы тянется наверх энергетическая пуповина, соединенная с парящим сгустком, похожим на плазменное облако. Кружат вихри, вспыхивают молнии. Сгусток плывет, пульсирует, нити переплетаются причудливыми узорами. Точно каждый миг кладбище придет магическое макраме. Пока Костя находился снаружи, ничего такого не видел. А теперь в кладбищенском небе зажглась кровеносная система и пылающее сердце. Нити сияют разноцветным свечением. Те, что потолще, ведут к давним захоронениям, тонкие — к могилам помоложе. Видны просто обрывки, потерявшие связь с землей. Темно-синие, багровые оттенки подразумевают мужские останки, розоватые и желтые — женские, зеленовато-бледные — детские. Имеются особые могилы-порталы, уводящие в подземные лабиринты иных измерений. Так кладбища мира и связаны между собой. Сколько же самонадеянных путешественников сгинуло в этих катакомбах неведомого? «Костя, чертов троечник, ты хоть понимаешь, что тебе безо всякой подготовки и медитации открылась практика кладбищенского видения?» «Это твоя заслуга, Божье ничто?» — с испугом и восхищением спрашивает Костя. «Ты настоящий волшебник!» «Я ничего не делаю специально, малыш», — ласково отвечает Царапина. «И я не волшебник, а могильный симбионт. Мое присутствие наделяет тебя сверхвозможностями. Кладбище чует в тебе своего». «А что такое видение?» «Одна из интенсивных практик. Обычно достигается долгими годами тренировок, суть которых в специфической расфокусировке зрения окулюса феноменоскопа. Как глаза косить? Ну, почти». «Ах, Костя, Костя, так и было бы, согласись ты на некромимесис. Но кто-то испугался, побрезговал закусить пучок могильной травы. Поэтому кладбище не откроется нам в светящейся ипостаси. Увы, мы пойдем банальным экстенсивным путем. И правда, никаких свечений, нитей пуповины, штормовых сфер. Ласковый осенний день. В небе облачное безмолвие. Прогудел бронзовый жук. Посреди аллеи стаймя вьется рой мошкары. Паутина, что зацепилась за кованную пику могильной оградки, похожа на пучок седины, которой забита массажная щетка бабы Светы. Скачет по мрамору воробей. Поклевал прах и упорхнул. Вдруг ветер задул. Полетели с ветвей, кружась бабочки-лимонницы, напоминающие осеннюю листву. Ощущение, что кроме Кости вообще ни души. Из глубины кладбища доносится равномерный перестук, точно ударяют железом по камню. А чья-то беспечная речь, такая вроде близкая, оказывается, звучит за кладбищенским забором. Просто случайные прохожие, а не посетители. Пробежала трехцветная кошка, на мальчишку ноль внимания. «Кладбище советское», — размышляет Божье ничто. «Крестов раз-два и обчелся. Тут, пожалуй, за старшего по эгрегору комендант или комиссар. Правильнее будет сказать: товарищ комендант, можно мне тут поработать и отдать пионерский салют? А сетро и шоколадку оставим на перекрестке». «Ладно», — соглашается Костя, вынимая дары. В самом начале аллеи на обочине черная урна. Не для мусора, а скорбное парковое украшение. А напротив такая же урна отсутствует. Лишь квадратная подставка. Лучшего места для даров не придумать. Костя ставит бутылку и кладет рядом батончик. «Дяденька Костяной комендант», — бормочет мальчишка равнодушной скороговоркой, будто читает у доски стих без выражения. «Разреши тут поискать могилу праведника, очень нужно». «А что теперь?» «Подождем ответа, дружок», — Комендант должен себя как-то проявить. И как я это пойму? Почувствую всепоглощающие жути. Костя морщит нос. Ты же говорил, что на кладбище страх или ужас. Я и не отказываюсь. Ужас являет себя в жути. Точнее, жуть — это то, как мы воспринимаем ужас, его эманация в чувственный мир. Ладно, айда искать могилу праведника. И они идут прямо по аллее, мимо надгробий. Гранит, мрамор, бетон. Иногда на плите присутствует барельеф, но чаще обычные овалы фотографий. Крестов не густо, преобладают звезды. Боже, ничто, а почему нужны именно кости? А ты бы предпочел органы? Шутит Сарапина. Печень? Почки? Фу, морщится мальчишка. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Видишь ли, малыш, древние полагали, что кости мертвых сакральны и обладают магической силой. Душа живет в костях, и, поедая их, можно воскресить покойного внутри себя. Для многих архаичных культур ритуал перехода мертвеца из человеческого мира в мир духов длится ровно столько, сколько продолжается гниение. Скелет — окончательное, как бы ноуминальное тело, которое принадлежит не покойнику, а предку, чуру или ману. А кости уже неинтересно слушать. Он читает по сторонам. Свиридов, Тепляковы, Каравашка, Латынин, Гладилин, Тихомиров, Чудики, Бисмарк и Решето. Ну как можно жить на свете с фамилией Решето? Боже, ничто, а если на этом кладбище нет коменданта, что тогда? Попытаемся заключить алхимическую помолвку с какой-нибудь женской оболочкой. Что еще за помолвка? Тебе нужно будет выбрать мертвую невесту, которая в качестве приданого окажет нам услугу, сопроводит к могиле праведника, если таковая, конечно, тут имеется. Я же еще школьник. Почему-то пугается Костя. Это при том, что некоторые одноклассницы ему нравятся и волнуют. Я не хочу жениться, тем более на мертвой. Господи Иисусе, это ж помолвка, а не брак. Протокол о намерениях. Обещать не значит жениться. И что ты как маленький заладил «не хочу, не хочу»? Есть такое слово «надо». Ведешь себя, как девчонка капризная. Мы так никогда не найдем могилу. Будешь обзываться, рукав раскатаю вниз, и тебя вообще слышно не будет. Испугал, фыркает Божье ничто. Я у тебя в голове говорить стану, а не снаружи. И вдруг... Мальчик, тебе нужна невеста. Шелестит невесомый голос. «Божье ничто!» — лепечет Костя. «Ты это тоже слышишь?» «Тсс!» — предостерегающе цыкает Сарапина. «Не спугни!» «Милый мальчик!» — продолжает все тот же шелест. «Возьми меня! Я молода и прекрасна!»